Пролог. Дверь в нашем убежище задрожала. Это была не просто дрожь ветра. Тонкий металлический лист, усиленный энергией звезды равновесия, не мог вибрировать без серьезного вмешательства извне. Я замер, прислушиваясь, но звук прекратился. Казалось, все стихло. Келли подняла голову, и зеленые глаза настороженно сверкнули в полумраке. Она прошептала. «Ты это слышал?» «Тихо!» — я поднял руку, стараясь уловить любой шорох. Вокруг стояла тишина, но она казалась неестественной, словно само время затаило дыхание. Я свесил ноги с импровизированной койки. В этот момент дрожь усилилась, как будто что-то внушительное ударило по внешней стене. Келли напряглась. Ее тонкая фигура едва заметно дрожала от волнения. Я ощутил острое жжение кулона на своей груди, но не озвучил этого. «Лиран, что-то приближается», — произнесла она, на этот раз громче. Стук раздался снова, но теперь он был ближе. Звук тяжелых шагов эхом прокатился по полу. Я сделал глубокий вдох и шагнул к двери. Не успел я коснуться замка, как внезапный удар сорвал дверь с петель. Меня отбросило к стене, и воздух вышибло из легких. Через проем шагнул Фаргас Грей. Его массивная фигура заполнила весь вход. В руках он держал клинок истока, орудие, созданное для уничтожения таких, как мы. Белый металл клинка светился едва уловимым светом, усиливая наш страх. «Вы слишком долго прятались», — прогремел его голос, лишенный эмоций. Келли замерла за моей спиной. Я чувствовал ее страх и напряжение, но не мог позволить себе замереть. В руках я сжал амулет. Теплая энергия потекла по моим венам, даруя ясность и силу. «Уходи, Келли», — прошептал я, даже не оборачиваясь. «Нет», — ответила она, ее голос дрожал, — «я не оставлю тебя». Фаргас медленно поднял клинок. «Думаете, ваша сила спасет вас? Вы обречены, вы всегда были обречены». Скорее инстинкт, чем сознательное решение, заставил меня поднять руку. Поток энергии вырвался из моих пальцев, ударил стены и временно ослепил Фаргаса. Я крикнул: «Беги, Келли!» Она колебалась лишь миг. Ее фигура мелькнула в разломе стены, и она исчезла в ночи. Я остался лицом к лицу с Фаргасом, понимая, что времени мало. Против клинка у меня практически не было шансов, но если я задержу его хотя бы на мгновение, Келли сможет уйти достаточно далеко. «Ты никогда не найдешь остальных», — произнес я твердо. «Они живы и уничтожат тебя». Он ухмыльнулся, прежде чем шагнуть вперед. Клинок поднялся над его головой. Я закрыл глаза, чувствуя, как энергия звезды окутывает меня. Даже если это конец для меня, я знал, что еще не все потеряно.